59. Подумайте дважды, прежде чем купить открытку. Открытки тоже очень коварны. Многие из них, особенно те, которые продаются пачками, обернуты в пластиковую упаковку. Вы можете избежать пластика, если будете внимательны при выборе открытки в больших магазинах или будете покупать открытки в маленьких магазинчиках или на рынках. Открытки часто украшают блестками или фольгой, что делает их в целом непригодными для переработки. Выбирайте внимательно. Делайте своими руками или заказывайте эко-открытки онлайн.